гробнице Цейлонского оракула. Как Артур Кларк видит наше будущее? 2002 год. Человечество улыбнулся широкой улыбкой мирный атом. Низкотемпературные ядерные реакции делают неактуальной нефть. Наступает конец эры ископаемого топлива. Общая истерика и передел мира. Автомобили оснащаются новыми энергетическими установками. В одном из интервью Кларк обличает тупых американцев, которые слышать не желают о новом источнике энергии, в то время как опытные образцы уже поступили в продажу, и в России в настоящее время работает до 7000 холодных реакторов. 2004 год. Узаконено клонирование человека. 2005. Далай-лама возвращается в Тибет, а в это время с Марса доставляют первые образцы пород. 2006. В удивительной стране Индии, где духовность наступает на горло деловитости, так и закрывается последний в мире угольный прииск. Всего 4 года отпустил Кларк на перестройку экономики и сознания, отныне никакого топлива, кроме атома. 2008. В 80-й день рождения Стэнли Кубрику посмертно вручается Оскар. За все. 2009. Очередная Хиросима. Место действия — Северная Корея. ООН единогласно запрещает ядерное оружие, вскоре оно уничтожается. Каким образом, Кларк еще не придумал. 2010. Маленькие квантовые генераторы улавливают космическую энергию. Ты можешь носить их с собой или держать дома и иметь столько энергии, сколько влезет. Электрические станции закрываются, лэп разбирают на сувениры. Плохие новости. Правительство контролирует все и вся. Хорошие новости. Каждый под прицелом, зато нет преступности. 2012. Летают космические самолеты, можно рискнуть жизнью и смотаться к Луне на уикенд. 2013. Из топливных баков шаттлов строят отель «Орбитальный Хилтон». Как следует из названия, он расположен именно на орбите. 2015. Квантовый генератор делает невозможное возможным. Человек контролирует материю на атомном уровне. В итоге золото нагенерили, завались. Свинец и медь стоят несравненно дороже, они нужны для серьезных дел. 2016. В ходу единственная валюта — мегаватт-час. Доллар и рубль почили в бозе. 2017. Свой 100-й день рождения Артур Кларк справляет в орбитальном Хилтоне. Производители вовремя подкинули таблетки бессмертия. Вопреки собственному правилу никогда не предсказывать политику, Кларк пишет: Китай проводит первые всенародные выборы в парламент. 2019. Притворен в жизнь давно обсуждаемый проект Space Guard — распознавание и отклонение опасных комет и астероидов. А все потому, что на Северный полюс шлепнулся метеор, никого не убил, но море на Гренландию и Канаду расплескал. 2020. Искусственный интеллект становится похож на человеческий. Он развивается все быстрее и конкурирует, да что греха таить, светочем сияет на фоне нашей тупости. 2021. Первые люди на Марсе попадают в неприятные ситуации. Кларк таинственно замолкает. Наверное, это тема следующего бестселлера. 2023 год. По ДНК выводят динозавров. Во Флориде открывают диснеевский Триасик парк, имеется в виду третичный период. Вначале случаются несчастные случаи, но потом мини-динозаврики заменят злых собак на садовых участках. 2024. Инфракрасные сигналы из центра Млечного Пути. Вроде разумные существа, о чего говорят, непонятно. 2025. Ура! В продаже появляется Brain Cap, предшественником которого Кларк считает аудиоплеер. Это металлический шлем, надевающийся на бритую голову. Он симулирует любую реальность, подсоединяет к любой существующей или существовавшей ситуации или личности. Он делает тебя знающим и понимающим все, что угодно. Он делает невозможной ложь. Это выгодно правосудию. Он может транслировать твои мысли и чувства. Выгодно врачам, им легче ставить диагноз. Повальная депиляция черепов, производство модных париков обогащает. Остается сказать, что Brain Cap возникает благодаря открытиям в области органов чувств. Наконец стало ясно, как работают глаза, уши, нос и так далее. 2026. Сингапур первым вводит закон о правде в рекламе. 2036. Китай делает Америку по валу и становится супердержавой. Ну о каком валовом продукте идет речь, если уже 20 лет можно делать любой продукт и в любом количестве, и все зависит только от работоспособности, а китайцы в этом отношении ого-го. 2040. Работоспособность тоже идет к черту. Универсальный репликатор, основанный на нанотехнологиях, доведен до совершенства. Буквально из грязи можно делать предметы роскоши и изысканную пищу, достаточно иметь формулу искомого. Работать не надо. Можно и нужно развлекаться, индустрия искусства и радости цветет, пространства, ранее занимаемые промышленными объектами и плантациями, дичают, там можно охотиться. Это опасный и захватывающий бизнес для молодых и агрессивных. Есть жертвы. 2045. Умный дом обслуживает себя сам. Подметает, проветривает, моет все, вплоть до вонючих пепельниц, перемещается и трансформируется по команде хозяина. Он может быть огромным, как замок, или тихим и безлюдным. Никаких слуг, да и кого теперь заставишь работать. Заметьте, впервые аналогичный проект появился в русском фольклоре под названием «Избушка на курьих ножках». 2050-й. Лозунг дня из утопии прочь. Всех достала идиллия, нечего делать и нечего желать. Используя замораживание, люди перемещаются в будущее ради призрачного шанса пожить нормальной жизнью среди войн, грабежа и насилия в поте лица и с адреналинчиком, зарабатывая на хлеб. 2051-й. Стариков модно отправлять на Луну в дома отдыха, где благодаря низкой гравитации они смогут жить дольше. Стоп, какие такие старики? А как же нанотехнологии, таблетки от старости и обещания самого Артура Кларка присутствовать при своем столетии? 2057. 4 октября стукнет 100 лет со дня запуска первого спутника. Вместе с землянами шампанское будут пить жители Луны, Марса, пока неизвестных широким массам планет Европа, Ганимед и Титан, а также люди и нелюди на орбитах Венеры, Нептуна и Плутона. 2090. Сказка про белого бычка. Вновь начинают добывать и сжигать топливо, чтобы восполнить недостаток двуокиси углерода в атмосфере. Долгие годы двуокись выделяли из воздуха и делали из нее пищу и вещи. 2095. Появляются реактивные системы с отталкиванием от структуры космического времени против устаревших ракет. Настоящий спейс-драйв буквально со скоростью света. Искатели приключений разлетаются по ближним звездным системам, и это только начало. 2100. Точка отсчета. Человек расправляет крылья.